Комментарий СБ. Здравствуйте, Константин. Отвечу сразу по тексту, который, к счастью, очень конкретен. Первое. Так как плечевой сустав, сустав мышечный, об этом более подробно чуть ниже, то и восстановить его функцию, с моей точки зрения, можно только упражнениями для мышц плеча. Мышцы не лечатся блокадами, покоем, теплом, болезни тазобедренного сустава, и тем более операциями. Второе. Какими упражнениями, если я выполняю очень много упражнений, спросите вы? Объясняю. Есть упражнения, от которых лучше отказаться в период боли в плечевом суставе, к которым я отношу подтягивание, отжимание с широко разведенными руками, жим штанги лежа широким и средним хватом, отжимание на брусьях. Почему? В исходном положении упор или хват руками находится на ширине плеч. При выполнении упражнения в конечной его фазе руки находятся шире или чуть шире плеч. В таком случае вся нагрузка ложится на единственную связку плеча, клювовидно-плечевую. При этом мышцы плеча эту связку практически не защищают, поэтому травмировать ее очень легко. Впоследствии зона травмы, растяжения, в виде гиперкомпенсации как бы утолщается, но по сути это утолщение снижает ее амортизационные функции, и в дальнейшем при выполнении, казалось бы, обычных упражнений, но обладающих точечным воздействием на связку, она травмируется еще больше. Поэтому я рекомендую в стадии острого плеча работать с резиновым жгутом, при котором движения носят тяговый характер, то есть руки подтягиваются к туловищу. Кроме того, не рекомендую разведение рук. Если подтягиваться, то узким обратным хватом, допускается жим лежа также узким хватом. Третье, самое главное, после травмы плеча, будь то повреждение глубоких мышц плеча, ротаторов или связки плеча, восстановление проходит очень долго, от 3 до 6 месяцев. Но каждое упражнение выполняется в первых 3 повторениях через боль по принципу «маленькую боль терпи, большую не допускай», с обязательным наложением компресса со льдом на мышцы плеча 10-20 секунд.